Все это должно произойти быстро, и недостаточно просто его покалечить. Я должен уничтожить его навсегда. Вскоре после предупреждения Бэйби мне представилась уникальная возможность устроить нелепую случайную смерть, когда мы с Фредди пошли к Бэйби, чтобы установить у нее холодильник. Своим лающим приказным тоном Фредди сказал мне, чтобы я шел впереди и тащил тележку вверх, а он будет идти сзади и толкать тележку с холодильником вверх по лестнице. Рассчитав все с точностью до секунды, я нарочно пропустил ступеньку и отпустил холодильник. На его лице появилось выражение ужаса и недоумения, о котором я так долго мечтал, и в следующую секунду я лицезрел замечательную картину. Холодильник упал на грудь Фредди, и он покатился вниз по лестнице. Все, что он успел сказать, когда его придавило холодильником, было «черт возьми». В результате этой случайности он съехал вниз, отклонившись назад, и уже делал свой последний вздох, когда вдруг за секунду до того, как холодильник должен был придавить его насмерть, он собрался с силами, выпятил грудь, вскочил на ноги и отжал эти сотни фунтов металла обратно на ступеньки, как штангу. Это был Годзилла. Бросив на меня недобрый взгляд, он, конечно, не понял, что этот несчастный случай был точно рассчитан. Иначе он бы придавил меня этим холодильником. Только Бэйби, видя мое разочарованное лицо, когда мы вкатили тележку внутрь, догадалась, что на самом деле произошло на лестнице. Кроме Бэйби и других сестер Фредди, я также был очень привязан к его другу, который стал моим сводным дядей. Это был мужчина, которого все звали Клоподав. Прозвище, возможно, имело какое-то отношение к клопам, хотя, может, и не имело. Говорили, что он был так уродлив, будто Бог ударил его по лицу лопатой. Это был невысокий, худощавый, совсем беззубый и постоянно пьяный мужчина, но все равно все его любили, хотя он не был кровным родственником никому из нас. Когда-то у него было все — самая модная одежда, женщины, машины, деньги. Но попав в пучину безработицы и алкоголя, он так и не смог из нее выбраться. Будучи очередной иллюстрацией к тому, как опасно пьянство, он также стал живым воплощением поговорки «Было бы желание, а способ найдется». Не спрашивайте, как он это сделал, но когда дядя Клоподав решил преподнести мне особенный подарок, который мне больше никто не дарил, он остался верен своему слову и презентовал мне первые в моей жизни шелковые трусы и черную майку в тон. Я носил их до тех пор, пока от них не остался только пояс. Дядя Клоподав заставлял Фредди проявлять свои лучшие качества. Между прочим, в доме радости, Люка, где у Фредди хватало наглости вести себя так, будто он был владельцем заведения, каждый, кто обижал дядю Клоподава, слышал от Фредди: «Тронешь Клоподава, ублюдок, будешь иметь дело со мной». Но желание защищать Клоподава испарилось у Фредди в один прекрасный день, когда они поехали куда-то вместе, и дядя Клоподав заснул с сигаретой во рту на заднем сиденье гордости Фредди, его зеленовато-голубого Кадиллака Куб-де-Виль, модели 65-го года. Эта машина с темно-синим виниловым верхом, темно-синей обивкой и плавниками была